Житие святой великой княгини Анны, супруги великого князя Ярослава I Владимировича. Память 10-23 февраля. Святая Анна была дочь шведского короля Олафа Скетконуга. На своей родине она исключительно была известна под языческим именем Ингигерды, так как в Швеции, равно как и в других северных странах того времени, еще не было обычая употреблять христианские имена, даваемые при крещении. Христианским ее именем, которым она исключительно называлась в России, была Ирина. Имя Анны принято ею перед смертью пострижения в схиму. Время и обстоятельства крещения ее точно неизвестны. Отец ее, король Олаф, бывший первым христианским королем Швеции, принял крещение в зрелом возрасте, перед 1000 годом, в источнике Гусабы, близ города Скар в западной Готландии, от английского епископа Зигфрида. По одним сведениям, вместе с ним тогда же и крестилось все его семейство, по другим – мать и младший брат святой Анны, следовательно, также и Анна были крещены по приказанию короля в одно время или разновременно, после 1000 года первым шведским епископом Тургатом, вызванным королем Олафом из Бремена. Святая Анна принадлежала к самому благочестивому и достойному семейству своего времени. Король Олаф отличался глубокой набожностью, возвышенностью духа и благородством мысли, был мудр и деятелен в делах правления и не имел себе равного по решимости и храбрости на войне. Пылая огнем верности к вере, он в продолжении всего своего царствования с великим воодушевлением и неустанно трудился над христианским просвещением своей языческой страны. Он находился в сношениях по делам веры с римским, английским и германским духовенством и был прозван современниками христианнейшим королем. Мать святой Анны, королева Эстриди, происходившая из самого знатного рода Швеции, была известна своим выдающимся умом, любвеобильным сердцем и великодушием. Все дети их отличались прекрасной наружностью и высокими духовными дарованиями. Вопреки господствующему тогда обычаю посылать детей на воспитание к родственникам или знакомым, которому следовал и король Олаф по отношению к некоторым из своих детей, святая Анна с детства воспитывалась под кровом и непосредственным влиянием родителей. Вместе с ними она имела пребывание сначала в городе Упсале, затем попеременно то в построенной королем на морском берегу Новой Сиктуне, то в городе Скаре, где находилась кафедра епископа и сосредотачивались главные христианские силы страны. Воспитание на севере отличалось уже в то время некоторой широтой, а положение женщины, тем более королевского дома, полной свободы. Святая Анна умела читать и писать на своем языке и, несомненно, получила необходимые религиозные познания, была знакома с областью народной поэзии и поэзии особых певцов, скальдов, обнимавшей тогда и религию, и историю, и философию, и бывшей единственным способом выражения духовной жизни и творчества северных племен. Она принимала скальдов у себя и имела случай слушать их при дворе отца, любившего и постоянно державшего при себе наиболее известных поэтов. Святая Анна принимала участие в народных собраниях и торжествах, присутствовала на приемах при дворе, жила в собственном тереме, где свободно принимала посетителей, владела и самостоятельно управляла собственными поместьями, имела в своем распоряжении многочисленную вооруженную свиту и предпринимала по своему усмотрению поездки по стране. В народных преданиях скандинавского севера о ней сохранилась память как о женщине самоотверженной, обладавшей добрым сердцем, умной, смелой и предприимчивой, всегда имевшей значительное влияние на ту среду, с которой сближала ее судьба. Из жизни святой Анны на родине северные предания помнят только об участии ее в установлении мира между Швецией и Норвегией. В 1000 году после смерти норвежского короля Олафа, сына Тригви, частью Норвегии завладел шведский король Олаф Скетконунг. Вскоре после этого возвратился из морского набега норвежский принц Олаф Гаральдович и провозгласил себя норвежским королем. Началась упорная многолетняя борьба шведов с норвежцами, сильно ожесточившая стороны и сделавшая их взаимное положение невыносимым. Обе страны, подвергаясь время от времени набегам, опустошению, прекратились взаимные сношения, остановилась торговля. Мало-помалу у народов выросло убеждение в необходимости прочного мира. И тем же убеждением проникся и норвежский король, желавший по многим причинам окончания борьбы и дружбы шведского государя. Но осуществлению этих общих желаний препятствовала могучая воля шведского короля, который после многих случаев предательств со стороны своего врага так возненавидел его, что не мог слышать его имени. Чтобы склонить шведского короля к миру, норвежский совет из короля и его сановников решили обратиться к помощи правителя Западной Готландии Рогнвальда, который приходился двоюродным братом шведскому королю и был в то же время родственником по жене Олафу Гаральдовичу. Рогнвальд и его жена Ингибиорга не нашли другого средства, как прибегнуть к содействию и влиянию святой Анны, находившейся с ними в самых близких отношениях. Шведскому двору с поручением по этому делу был послан славный исландский поэт Гяльте. Будучи благосклонно принят королем, Гяльта был представлен и святой Анне в ее тереме и передал ей письмо Ингибиорге. Святая Анна сразу же обещала ему свое покровительство и после нередко советовалась с ним по поводу сообщенного ей плана своих друзей. Когда обстоятельства показали, что поэт своими средствами не в состоянии достигнуть цели, все надежды были возложены на святую Анну. Однажды она решилась прямо просить у отца откровенно выяснить, что он думает относительно прекращения вражды, существующей между ним и норвежским королем. Она указала ему, что многие его подданные страдают от этой войны, одни, потеряв свое имущество, другие, оплакивая убитых родственников, и все вообще находясь в постоянной опасности от норвежцев, что сама Норвегия — страна бедная, труднопроходимая, населенная вероломными и непокорными жителями, и не стоящая того, чтобы домогаться ее. Что на востоке есть страны, находившиеся некогда под шведской властью и более заслуживающие внимания шведского короля. «Лучше было бы тебе, — сказала она, — уступить Олафу оставленную ему предками землю и заключить с ним мир». Король с гневом ответил, что он никогда не примет подобного совета, и обещал ближайшей же зимой собрать в Упсале народный совет и объявить ему свою непреклонную волю идти на Норвегию с многочисленным войском, ранее, чем растает лед. Этот резкий отпор, однако, не остановил святую Анну. Необходимость во что бы то ни стало добиться мира привела ее и Гяльта к новому плану. Святая Анна решила самоотверженно принести себя в жертву и ценой своего брака с норвежским королем установить между ним и отцом желаемое отношение. Она известила письмом жену Рогнвальда о положении дел. То же сделал и Гёте по отношению других заинтересованных лиц. Скоро было получено согласие норвежского короля на новый план, и Рогнвальд начал тайным образом и с большим успехом набирать ему сторонников среди шведов, созывавшихся с шведским королем зимою 1014-1015 годов на Народный совет в Упсале. Осенью до открытия совета святая Анна в сопровождении большой свиты и Гёте выезжала на несколько дней в свое умение близ Упсалы Уларокер и имела продолжительное совещание с прибывшим туда Рогнвальдом. На совет в Упсалу вместе с Рогнвальдом явился Бьорн, маршал норвежского короля, в качестве посла последнего. Бьорн заявил совету, что он прибыл от своего короля с предложением мира и просьбой выдать за него замуж принцессу Анну. Шведский король было весьма сурово принял это предложение, но ввиду возмущения, поднявшегося на совете вследствие его упорства, принужден был уступить общему желанию и дал свое согласие. Свадьба норвежского короля была назначена на ближайшее лето 1015 года. Согласно условию, жених с пышной свитой прибыл на границу в Консгеллу при Богуслене, но большую часть лета напрасно ждал своего соседа и невесту. Никто, даже Рогнвальд, не знал, почему замедлил шведский король. Между тем, шведский король, оскорбленный насилием, употребленным над ним в Упсале, придумал меры, как бы не исполнить данного против воли обещания. Воспользовавшись одним случаем, он положительно объявил дочери, что никогда не выдаст ее за норвежского короля, и что выдаст ее только за такое лицо, которое будет достойно его дружбы. Святая Анна поспешила известить об этом Рогнвальда, советуя ему быть готовым к открытию вновь враждебных действий. Олаф Норвежский пришел в великий гнев при этой вести и решил к следующей зиме начать войну. Вскоре после того Рогнвальд получил письмо святой Анны, извещавшее, что она обещана отцом новгородскому князю Ярославу Владимировичу. В то же время к Рогнвальду прибыла сестра святой Анны Астрида. Норвежская партия условилась довести до конца задуманный ранее план, предоставив роль святой Анны ее сестре. Зимой 1015-1016 годов Астрида была тайно выдана Рогнвальдом за норвежского короля, после чего сам собою установился мир между двумя державами. Послы Ярослава с просьбой руки Анны Ингигерды прибыли к шведскому королю из Новгорода летом 1015 года. Король немедленно же и охотно согласился на этот брак. По каким-то побуждениям и при каких обстоятельствах возникла мысль об этом союзе, определенно неизвестно. В 1014 году, как говорит русский летописец, Ярослав отказался платить святому Владимиру дань от Новгорода, и Владимир стал собираться в поход против сына. В 1015 году Ярослав посылал за море за варягами и получил оттуда большой отряд, и только болезнь и затем смерть крестителя Руси предотвратили междоусобие. А также, по-видимому, боясь отца, с которым он не мог бороться один, Ярослав задумал о тесном союзе с шведским королем, а таким союзом удобнее всего мог быть брак. Как будущий зять Олафа, он мог пользоваться от него помощью войсками, или, по крайней мере, получить дозволение беспрепятственно набирать их в его земле. После смерти Владимира то же самое побуждение осталось в силу ввиду возникшей борьбы со святополком Окаянным. Весной 1016 года Ярослав прислал из Новгорода своих послов для окончательных условий относительно предположенного брака. По требованию святой Анны послы согласились именем своего князя дать ей в Вену приданное город Ладогу и принадлежащую к нему область с правом лично управлять этим Веном и назначать над ним управителя. Затем она поставила условием разрешить ей выбрать в Швеции для сопутствования себе лицо, которое она найдет для этого достойным, и обеспечение для него на Руси того сана, власти и почестей, какими он пользуется на родине. Король и послы изъявили на это свое согласие и утвердили весь договор своими присягами. Когда король спросил святую Анну, на кого падает ее выбор, она назвала Рогенвальда Ульфовича. Это было противно намерениям короля, который хотел казнить Рогенвальда за выдачу Астриды за Олафа Норвежского. Но по просьбе святой Анны договор остался в силе. Она известила о нем Рогенвальда и назначила ему время и место для встречи. Соединившись с ним, святая Анна, с которой была большая свита и богатая приданная, летом отплыла на Русь. Сведения о святой Анне за время жизни ее в нашей земле очень скудны и отрывочны. Несколько данных о ней за первые годы пребывания ее в Новом Отечестве сообщает норвежское сказание о подвигах на Руси норвежского отряда Эймунда и Рагнера, прибывшего в Новгород для службы у князя Ярослава в конце лета или в начале осени того же года, когда приехала туда и святая Анна. По приходе отряда Эймунд и Рагнар были на приеме у князя и княгини, причем княгиня вела с ними разговор о норвежских делах и норвежском короле. Княгиня произвела на предводителей самое хорошее впечатление своим решительным характером и общительностью. В первое время службы отряда княгиня была очень щедра и благосклонна к нему. После первой войны со Святополком эти отношения несколько изменились к худшему, и в конце концов князь и княгиня вынуждены были вступить в борьбу с наемниками. Когда воины резко порвали с Ярославом и собирались ехать к его противнику, князю Бречеславу Полоцкому, святая Анна сама лично вместе со своим родственником Рогенвальдом сделала попытку силой остановить их и при этом едва не попала в плен. Во время последовавших затем войн норвежцы были на вражеской стороне. Сказание отмечает большое влияние святой Анны на дальнейший ход дела и на великого князя Ярослава, которого она будто бы иногда сопровождала на войну. Ее непосредственному вмешательству приписывается и окончание продолжительной борьбы с Бречеславом. Вмешательство это произошло, по сказанию, в самой необычайной обстановке. Когда войска Ярослава и Бречеслава стояли в нерешительности одно пред другим, Эймунд составил план взять в плен святую Анну, которая должна была приехать в стан Ярослава, рассуждая, что она едет помогать неприятелю своими советами. Однажды ночью он и Рагнар подстерегли великую княгиню и, убив под нею коня и разогнав конвой, взяли ее в стан Бречеслава. Увидев себя в руках норвежцев, княгиня воскликнула: «Вы, северные люди, видно, никогда не перестанете обижать меня». На следующее утро она призвала Эймунда и высказала желание служить посредницей для заключения мира, откровенно предупредив вместе с тем, что она всегда более будет заботиться о выгодах князя Ярослава. Получив согласие на посредство со стороны мужа и Бречеслава, она участвовала в выработке мирных условий, которые потом и были приняты. Вместе с заключением мира восстановились хорошие отношения ее с норвежцами. В этих подробностях можно видеть отражение того положения, которое святая Анна занимала в бытность свою в России по отношению к северным единоплеменникам, во множестве заезжавшим на Русь и нередко чинившим здесь насилие над населением. Очевидно, княгиня совершенно сроднилась с интересами нового отечества и мужа, и в своих отношениях к северянам руководилась только ими, а не племенным родством. Несомненно, отчасти ее личному влиянию и семейным связям нужно приписать установление тех постоянных мирных и дружеских связей Руси с правительствами и народами Швеции и Норвегии, которые особенно окрепли после ее прибытия в нашу землю и не прерывались более. Во всяком случае, в этих дружественных связях весьма видное положение занимают именно родственники святой Анны, например, брат ее Иаков, долгое время служивший на Руси, муж ее сестры норвежский король Олаф и трое сыновей Рогенвальда. Судя по русским летописям, святая Анна, прибыв в Новгород летом 1016 года, недолго пробыла там. В конце того же года княжеский двор был перенесен в Киев. В 1018 году, во время бегства Ярослава в Новгород, она была осаждена Болеславом Польским и Святополком в Киеве, но, по-видимому, успела избежать плена. С этого времени двор находился то в Киеве, то в Новгороде. 1023-1026, 1030, 1034, 1045 годы. В Новгороде в 1050 году святая Анна и скончалась. На севере Руси, согласно брачному договору, в распоряжении святой Анны находилась обширная волость, город Ладога с принадлежащей к нему областью. Непосредственное управление этой областью княгиня поручила Рогнвальду Ульфовичу, который летом находился в волости, а зимою в Новгороде. Каковы были пределы этой области, неизвестно, но можно предполагать, что они совпадали с тем, что известно теперь под названием Ингерманландии. Название Ингерманландия по финскому произношению Ингеринма в переводе означает «земля Ингигерды» и ведет свое происхождение, по всей вероятности, именно от имени супруга Ярослава. Посещала ли сама святая свои владения, об этом нет сведений, но сохранившиеся до настоящего времени названия находящихся на территории Ингерманландии местечек, например, приход Ингерис или Ингрис, и река Ингериниока, русская Жора, происходящая от того же корня, что и территориальное название, могут объяснены как названия, явившиеся вследствие того, что в известных местах святая Анна или наместник имели жительство, поместье или временную остановку во время путешествия. По владениям святой Анны пролегал главный торговый и военный путь с севера на юг, из Варяг в Греки, а город Ладога был передовой русской крепостью. С этих владений платилась определенная дань великому князю. Святая Анна была матерью многочисленного семейства, состоявшего не менее чем из 7 сыновей и 3 дочерей. О благочестии матери и о христианской настроенности воспитанных ею детей современный духовный оратор Иларион, впоследствии киевский митрополит, так свидетельствовал, обращаясь к святому Владимиру, в своем торжественном слове, произнесенном, может быть, в присутствии самой великой княгини. «Посмотри на благоверную сноху твою Ирину, посмотри и на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Господь хранит их, как содержат они благоверие, тобою преданное, как часто посещают святые храмы, как славят Христа, как поклоняются Его имени». Указание на высокий внутренний строй жизни этой семьи можно видеть отчасти в предсмертных словах великого князя Ярослава детям, в которых он увещевает их сохранять по-прежнему взаимную любовь и послушание старшим. Летописец передает эти слова так: «Дети мои, имейте друг к другу любовь, ибо вы братья одного отца и матери, пребывайте в мире, творя послушание брат брату. Киев поручаю старшему, слушайтесь его, как меня слушались». Один из сыновей святой Анны, Владимир, удостоился причисления к лику святых. Кроме собственных детей, святая Анна имела материнское попечение и о чужих детях-сиротах. Таковы были изгнанные из Англии дети короля Эдмунда Эдвин и Эдуард и сын норвежского короля Олафа Магнус. После смерти Олафа друзья последнего пришли к Ярославу просить Магнуса на отцовский престол. Святая Анна отказалась отпустить с ними своего воспитанника до тех пор, пока действительно не будет обеспечено для него возвращение престола и всей дедины и отчины. По требованию ее и Ярослава норвежцы прислали торжественное посольство, заключили особые условия, и только после этого им был выдан Магнус. В 1037 году в честь ангела святой княгини был построен в Киеве близ Софийского собора женский Ириненский монастырь. Это был великокняжеский монастырь, построенный на великокняжеское иждивение. Управление такими монастырями, устройство и снабжение всем необходимым по обычаю того времени, заимствованному у византийского императорского дома, принадлежало его строителям. Нет сомнения, что святая Анна имела самое близкое отношение к монастырю, созданному в честь ее ангела. С именем святой Анны соединено также построение великой новгородской святыни, храма святой Софии. Храм этот был заложен в 1045 году, вероятно, в присутствии самой княгини, так как есть известие, что в этом году Ярослав, несомненно, супругой, был в Новгороде и выдал там замуж за норвежского принца Гарольда свою дочь Елизавету. В какой мере княгиня участвовала в этой постройке, производившийся главным образом ее сыном Владимиром и законченный после ее смерти, неизвестно. В иноземных известиях имя святой Анны, Ингигерды, упоминается еще по поводу пребывания на Руси норвежского короля Олафа и норвежского принца Гарольда Гардрада. О короле Олафе говорится, что по прибытии в Россию он был хорошо принят святой Анной, что она весьма уважала его, вместе с Ярославом даже уговаривала его не возвращаться в Норвегию, и когда он все-таки отправился в свою страну, участвовала в устроенных ему пышных проводах. О Гарольде сообщается, что он находился под особым покровительством святой Анны, и что много лет, находясь в экспедиции в Африке, присылал собранные сокровища для хранения князю Ярославу и его супруге. Кончина святой Анны последовала 10 февраля 1050 года в Новгороде. Перед смертью она приняла схему с именем Анны, обнаружив тем свое глубокое благочестие и истинно христианское смирение. Мощи святой Анны, вероятно, по окончании Софийского собора в 1052 году, были положены в какой-либо паперти последнюю. Позднее они всегда упоминаются вместе с мощами сына ее, святого Владимира, погребенного в том же соборе. По сообщению летописи, в 1439 году архиепископ Ефимий позолотил, подписал и покрыл покровами гробы святых князя и княгини. В описи Новгородского Софийского собора XVII века значится: «В средней паперти у корсунских дверей, идучи в церковь налево, среди паперти два гроба деревянные, а в них мощи во плоти создателей храма святой Софии, премудрости Божией, благоверного князя Владимира, а в другом гробе матери его, благоверная княгини Анны. На обеих гробах покров сукна червлена, а на них шиты кресты комки белой. Перед ними во главе лампада медяна на стояльце. В царском месте в главном храме образ Пятницы, на ней писан благоверный князь Владимир и мать его Анна, обложен серебром, золочен. В другой подобной же описи того же века упоминаются каменные гробы святых князя и княгини. В 1653 году мощи святой Анны по указу царя Алексея Михайловича и по благословению патриарха Никона и митрополита новгородского Макария были перенесены из Корсунской паперти в собор на левую сторону против северных дверей и переложены в новую раку. В настоящее время святые мощи почивают в Мартириевской паперти в бронзовой золоченой раке. Память святой Анны совершается 10-23 февраля и 4-17 октября. Память 4 октября установлена новгородским архиепископом Ефимием в 1439 году в исполнении воли Божией, возвещенной ему в видении. Царь Иоанн Грозный жалованной грамотой 1556 года предписывал: «Да по благоверному великому князю Владимира Ярославовича, да по матери его благоверной великой княгине Анне, на памяти их, служите панихиды и обедни соборне, и по пределам, и на панихидах, и на божественных литургиях, и в ихтиньях в заупокойных поминайте их, докуду мир стоит». В одной описи Новгородского Софийского собора XVII века сказано, что мощи князя Владимира и матери его почтены у Бога нетлением, лежат в каменных гробах всеми видими, а пение им не установлено, а исцеление бывает с верою приходящих. В письменном уставе Новгородского Софийского собора XVII века положена панихида у гроба святой Анны еще 5 сентября. В древнее время память 4 октября совершалась большой торжественностью, а празднования в Софийском соборе были особо извещаемы настоятели некоторых новгородских монастырей, а некоторые из них обязаны были явиться сами. Государев кормовой двор выдавал для вечерни 2 ведра меду для кутьи, которую ставили по гробам святителей, князей и княгинь. После вечерни святителем совершалась в соборе в присутствии государева большого дьяка панихида с поминовением государевых прародителей. В то же время настоятели и поповские старосты служили особые панихиды на княжеских и святительских гробах. В Корсунской паперти Благовещенский игумен, в Мартиревой – Отенский. Для литургии снова выдавался мед для кутьи. После литургии от государя устраивались обеды для светских и духовных лиц. Святой Анне составлена рукописная служба, и в честь нее с сыном в Софийском соборе устроен предел.